Глава 50. Наступил переломный момент. Я листал книгу, которую одолжил у нашего хозяина-подпольщика, когда в комнату ввалился ворон. «Хватит валяться, Кейс! Вставай! У нас изменения!» — сказал он. Я отложил книгу в сторону, встал и спросил. «Ну что там еще стряслось? Расскажу по дороге!» Он сунулся в соседнюю комнату и принялся что-то орать, ссылаясь на душечку. Вскоре к нам присоединился один из крученых. Мы поспешно вышли на улицу. Там ворон начал объяснять. Один из пигмеев с равнины страха напал на золотую жилу. Ему удалось подслушать, как какой-то тип рассказывал своим дружкам историю о стычке, в которой почти наверняка участвовали люди, похитившие серебряный клин. Ворон был возбужден. Он так и рвался выполнить первое поручение душечки. «Потише!» — буркнул я. «На тебя уже солдаты начинают оглядываться». Он поутих. «Так что сказал тот тип?» «Его и еще двух головорезов наняли, чтобы похитить и помочь допросить одного человека. Они так и сделали, но их кто-то выследил. Спастись удалось только этому парню. Мы должны зацапать его, заставить рассказать все и показать нам, где это случилось». «Ладно». Меня все это как-то не слишком вдохновляло, но за неимением лучшего. «Если тот тип треплется направо и налево, — сказал я, — мы окажемся в самом хвосте очереди желающих с ним поговорить. Мы узнали о его россказнях первыми, почти сразу. Пока что мы опережаем остальную свору гончих. Именно поэтому я так спешу. Я заметил, что он почти не хромает. Что, бедро все-таки начало подживать?» Столько проторчав без дела, только и оставалось заниматься своим здоровьем. Кстати, о здоровье. После обеда я ходил за пивом. Слышал, как болтали, что у южных ворот был ряд случаев холеры. Несколько минут мы шли молча. Потом крученый, я так и не узнал, как на самом деле зовут братьев, сказал. «Плохо дело. Если начнется вспышка холеры, этот чертов котел наверняка взорвется». Ворон проворчал что-то неразборчивое. «Может быть, у нас не было лучшего варианта, но он мог оказаться единственным. С этим приходилось считаться». Мы ввалились в кабак с дурацким названием «Кляп». Ворон быстро огляделся вокруг. «Наш человек еще здесь, как и следовало ожидать», — сказал он. В его голосе зазвенел металл. «Когда мы шли сюда, он менялся на глазах, пока окончательно не превратился в того ворона, самого крутого из черного отряда. Наш человек сидел один. Он был пьян. Похоже, сегодня нам улыбнулась удача. «Закажите себе пиво, ребята», — сказал ворон. «Да поглядывайте вокруг, а я пока с ним поболтаю». Так мы и сделали. Не знаю, что уж он там такое сказал, но мы с крученым даже не успели заказать по второй, как ворон встал из-за стола. Тот парень тоже. Через минуту мы все оказались на улице. Похоже, наш новый друг не был удовлетворен краткой беседой. Мы ему не очень-то понравились. «Я предложил этому улыбчивому два варианта», — сообщил ворон. «На выбор. Ему больше понравились 50 оболов. Теперь он покажет нам город». Сперва улыбчивый привел нас в темный переулок. «Мы прихватили парня тут», — нехотя сказал он. Мы двинулись дальше. По дороге ворон продолжал задавать вопросы. «Ты знаешь хоть чего-нибудь про него? Откуда он появился, куда собирался потом?» «Я уже объяснял. Дело затеял Авель. Он поручил его коротышке. Коротышка нанял меня и танкера, чтобы мы помогли ему схватить однорукого. Авель пронюхал, что тот часто здесь ходит. Может, коротышка и знал, в чем тут дело, а я не знаю. Продолжай». «Да, чем больше думаю, тем больше уверен, что после того, как мы приволокли парня в подвал, они велели мне и танкеру болтаться поблизости только за тем, чтобы потом прикончить и нас, если бы им удалось вышибить из него то, чего они добивались». «Наверное, ты прав. Такие ребята обычно так и делают». «Они — да, а вы?» «Мы — нет, если нас не пытаются обвести вокруг пальца. Показывай, где тот подвал». Я шел, угрюмо глядя под ноги. Похоже, золотая жила оказалась карманом с обыкновенной дыркой. Те, кто мог бы ответить на наши вопросы, уже успели оприходовать. Ворон хотел взглянуть на трупы. Надеялся выяснить хоть что-то. Я был готов поспорить, что ни черта мы там не узнаем. «Поганое место», — пробормотал я. «Долго еще?» «Да примерно с квартал». «Стоп!» — скомандовал ворон. «Замрите!» Я прислушался, но ничего не услышал. Зато мои глаза неплохо видели в темноте, и я сумел разглядеть вдали неясные тени. Трое парней куда-то тащили четвертого. Похоже, они очень спешили. Так я и сказал ворону. «Ты знаешь этот район?» — спросил он. «Очень смутно. Обойди их спереди. Они тащат тело, поэтому не могут идти слишком быстро. А мы нападем на них сзади». «Пожалуй, мне пора», — сказал улыбчивый. «Нет», — отрезал ворон. «Пойдешь с нами. Может, узнаешь кого-нибудь из них в лицо». Улыбчивый тихо выругался. Я двинулся вперед. Вообще-то, все это казалось мне пустой тратой времени. Но попытка не пытка. Я прошел около 300 ярдов и вдруг оказался на открытом месте. Похоже, где-то здесь мы высаживались с летающего кита. Поблизости никого не было видно. Прикинув приблизительно, где они могли бы быть, я двинулся налево, вдоль края развалин. Пусто, пусто, совсем пусто. Так я и знал. Но где же остальные? Я начал беспокоиться. Даже собрался было окликнуть их, но потом передумал. Не хотел выглядеть глупо. А зря. Мне казалось, что я довольно осторожен. К сожалению, только казалось. Человек возник из ниоткуда и сходу пнул меня в пах. Отличный удар. Все во мне взорвалось дикой болью. Я сразу согнулся пополам и начал блевать, полностью отключившись от внешнего мира. Еще бы. Тут он шарахнул меня сзади по голове. Я рухнул, пропахав рылом мостовую. Он тут же навалился сзади, окунув меня лицом в грязь. Парень особо не церемонился. Я вывихнул ему пару пальцев, пытаясь оказать сопротивление. Бесполезно. Он завернул мне руку за спину так, что хрустнул сустав. «Мне не нравится, когда у меня путаются под ногами, малыш», — прошептал он мне на ухо. «Слышишь?» Я не ответил. Он еще разок крутанул мне руку. Я взвыл и сдался. Гораздо быстрее, чем мне хотелось бы. «Так ты слышишь меня, малыш?» «Да! Если я еще раз увижу тебя или кого-нибудь из твоих приятелей, порежу на мелкие кусочки. Серым придется собирать вас по запчастям по всему веслу. Усек?» «Да. А этой шлюхе передай, чтобы она занялась своими делами и перестала совать нос в чужие. Иначе и дня не пройдет, как серые пустят ее по рукам. По всем, сколько их есть в городе. Слышишь?» «Да. Вот и хорошо». Он опять шарахнул меня по голове. Уж не знаю почему, может потому, что у меня на голове действительно можно было кол тесать, как утверждал мой папа, но только я не вырубился до конца. Я был раздавлен, не мог пошевелиться, но оставался в полном сознании, когда эта падла пару раз полоснула ножом по моей левой щеке. Потом он поднялся на ноги и растворился в ночи, оставив на память о себе мерзкую тошноту, боль и унижение. Потребовалось время, прежде чем меня начали держать ноги. Тогда я, спотыкаясь, отправился искать ворона. Такой жестокой трепки мне давно не доставалось, с тех пор, как я был еще пацаном. Щеку жгло адским огнем, но рана оказалась не такой страшной, как я боялся. Если учесть обстоятельства, остальных я нашел довольно быстро. И 15 минут не прошло. Стало чуть больше света. Ближе к южной окраине полыхало пламя громадного костра. Позже я узнал, что именно в ту ночь серые сожгли первую сотню горожан, умерших от холеры. Близняшки предвидели начало массовых эпидемий. Имперские саперы давно получили приказ собирать обломки деревянных конструкций и всякий горючий хлам из разрушенных домов. А найти ворона оказалось совсем просто. Я споткнулся об него и упал. Он был плотно отключен. В его щеке зияла точно такая же дырка, как в моей. Крученый валялся в футах в 10. Он шевелился и хрипел, но еще не пришел в себя. Та же самая дырка в щеке. Так. Та же дырка была и у улыбчивого. Плюс горло, перерезанное от уха до уха. От синяков парню страдать уже не придется. Надо понимать так, что эти сволочи нас обставили. Ладно. Столь же меткого пинка, как мне в пах, ворону не досталось. Но уж по голове его шарахнули, держи, лови. Когда мы явились с докладом, его еще шатало. Даже руки тряслись. Все же он кое-как объяснил душечки на пальцах. Думаю, там был всего один человек, застал нас врасплох. Ворон был в замешательстве. Притом в таком замешательстве, в каком я раньше никогда его не видел. Еще бы, раньше он так никогда не получал. Когда пришла моя очередь рассказывать, я тоже как-то чувствовал себя не в своей тарелке, поскольку от меня требовалось передать каждое слово в точности. Я опасался, что мне придется пояснять душечке смысл некоторых выражений. Но она оказалась вовсе не такой невежественной, как я наивно полагал. «Мост королевы», — показал ей на пальцах молчун и коснулся своей щеки. Душечка кивнула. А я ничего не понял и переспросил. «После нашего сражения с ночными пластунами они захватили в плен 18 человек у моста. Позже они поставили каждому на щеку по такому же кресту и отпустили их на все четыре стороны», — пояснил молчун. Я все еще ничего не понимал. «Что за черт? Значит, клин у пластунов? Может, именно поэтому они никак не могут его найти? Значит, бригадир Головня затеял какую-то собственную игру?» Я машинально выдал всю эту чепуху на языке знаков. Если долго находишься рядом с душечкой, такой способ поневоле входит в привычку. Она как-то странно смотрела на меня несколько секунд, потом ответила. Сперва мне показалось не впопад. «Надо немедленно уходить. Солдаты и не ночные пластуны, а другие могут нагрянуть сюда в любую минуту». И тут до меня дошло. С нами разделался сумасшедший гений, настоящий кудесник по части импровизации. За те несколько минут, что мы находились в его власти, он сколотил и запустил в действие план, который должен был наверняка затянуть весло в кровавый водоворот хаоса и насилия. Он пощадил нас только за тем, чтобы мы стали той искрой, которая вызовет взрыв, и тогда в городе начнется бойня. Солдаты-близняшек схватят нас, а значит, устранят угрозу Белой Розы. Слухи об этом расползутся быстро, и в городе вспыхнет мятеж. Тем временем близнецы отправят нас на дыбу, где вытряхнут из нас все, что мы знаем. У них появится лишняя причина подозревать ночных пластунов и их начальницу. Но те не только не допустят ее ареста, но даже не позволят отстранить ее от командования. Серых из других полков в городе гораздо больше, чем ночных пластунов. Но эти крутые парни способны выиграть любую драку, если только в нее не вмешаются сами близняшки. Кровожадный гений. Разве кто-нибудь сможет продолжать поиски клина, когда начнется кровавая потеха? Пока я обдумывал все это, душечка отдавала приказания. Направо и налево. Маленькие сущности с равнины страха отправились на разведку, посмотреть, что творится поблизости, не идут ли сюда солдаты. Братьев Крученых она послала предупредить наших друзей из рядов повстанцев. Боманца и Молчуна обследовать место, где мы угодили в засаду. Вдруг они, используя свои возможности, обнаружат там что-то полезное. Некоторое время она переводила свой взгляд с ворона на меня и обратно, решая, кто покажет дорогу нашим колдунам. Она выбрала ворона. Думаю, Молчун был доволен, что ему не придется оставлять душечку наедине с вороном. Все же он нахмурился. Но тут вернулся один из маленьких разведчиков и доложил, что по соседству все чисто. Если не считать какого-то старого пьяницы, валявшегося прямо на деревянном тротуаре в полуквартале отсюда. «Уходим!» – просигналила душечка. Мы вышли на улицу. Меньше чем через час по городу покатилась волна обысков и арестов. Глава 51. Смит взглянул на двоюродного брата, сидящего за столиком напротив. Тот продолжал угрюмо надираться, но сам Смит был трезв, как стеклышко. Он все никак не мог забыть те трупы. Ужас какой-то. И те люди, что выслеживали их ночью. Костры на южной окраине, где жгли тела умерших от холеры. Отряды солдат, марширующие по улицам, творящие по ночам дела, о которых повсюду ползут жуткие слухи. Наступило время, когда никто ни от чего не был гарантирован. Солдаты, по крайней мере, кое-кто из них, тоже были встревожены. Некоторое время назад несколько ночных пластунов зашли посоветоваться с капралом. Только что вся эта толпа вывалила на улицу. Парни выглядели так, словно ждали больших неприятностей. У Смеда даже дыхание перехватило. «Похоже, началось!» — сказал он. «Все трещит по швам!» Талли кивнул. Его колотила нервная дрожь. «Чертов клин!» — пробормотал он. «Если бы знать заранее, чем это все обернется, сразу бы послал его подальше!» «Задним умом все крепки, братец! Хотя и тогда можно было сообразить, что жирный куш еще никому не давался даром!» «Да уж! Не смог продумать все до конца, иначе я бы допер, что из-за этой штуки у людей мозги совсем отсыреют, что сюда нагрянет куча народу, готовая пойти на все, прикончить кого угодно, лишь бы захапать эту железку. Черт, ну и пиво, воняет крысиной мочой. Радуйся такому, какое есть, наслаждайся». Рядом со столиком, словно из-под земли, возник рыбак. Он выглядел встрепанным и каким-то осунувшимся. «Может, это вообще последнее пиво в городе?» Старик обессиленно плюхнулся на стул. «Я сделал все, что мог. Теперь остается только ждать и надеяться». «Что там за суматоха?» — спросил Смет. «Солдаты словно с ума посходили». «Они устроили облаву на повстанцев. Собираются утром казнить кучу народу. После этого почти наверняка вспыхнет мятеж, и чертова осада разлетится вдребезги». «А если нет?» — спросил Талли. «Если нет, тогда нам хана. Они доберутся до нас рано или поздно. Методом исключения». Рыбак взял кружку Смеда, отхлебнул. «Ладно, выше нос. Еще есть холера. Может, она доберется до них раньше, чем они доберутся до нас. Черт! Нам всем надо хоть немного поспать. Издеваешься, что ли? Надо. Надо хотя бы попытаться. Сейчас самое лучшее — не мозолить серым глаза. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон!» Смет заснул в 2 секунды. Он не мог сообразить, что его разбудило. Солнце давно уже встало. Талли и рыбак тоже. Едва поднявшись, оба куда-то слиняли. Отчего-то его пробрала нервная дрожь. Он вышел в общий зал. Там было пусто. Он направился к двери. И тут до него дошло. Тишина. Вокруг царила мертвая тишина. Если бы не звук его собственных шагов, Смет, наверное, решил бы, что оглох. Он толкнул дверь. Та пронзительно заскрипела и открылась. Улица была полна людей. Все они молча глядели в сторону главной площади Весла. Чего-то ждали. Ожидание оказалось недолгим. Казалось, сама земля вздрогнула под ногами, прежде чем на Смеда обрушилась лавина звуков. Яростный рев толпы, подобный раскатам грома. «Они все-таки приступили к массовым казням», — сказал ему на ухо незаметно подошедший рыбак. «А то я уж переживал, что могут побояться». Рев становился все громче, накатываясь грохочущей волной. Похоже, все жители города одновременно решили, что пришла пора положить конец безумной жестокости и притеснениям. Волна докатилась до улицы, где стоял скелет. Толпа дрогнула. И сразу же матери принялись загонять детей по домам, а мужчины завороженно двинулись к центру города. Слепая ярость гнала их на верную смерть. Вооружены были лишь немногие. В ходе повальных обысков серым удалось конфисковать у горожан почти все оружие. Они не оставили в личном пользовании ничего режущего, кроме кухонных ножей. Смет решил, что ему давно пора стать полным циником. Не было никакой нужды влезать в это дело именно сейчас. Он не двинулся с места. Рыбак тоже. Талли дернулся было вслед за всеми, но быстро остыл. Многие столпившихся на улице повели себя точно так же. Гнев был подобен холере, он цеплял не всех сразу. Но и то, и другое многих еще прихватит, прежде чем все пойдет на спад. Рыбак привел Смеда и Талли назад, в скелет, и усадил за стол. «Мы остаемся здесь», — сказал он. «Будем ждать новостей. Если они будут благоприятными, двинемся к городской стене, чтобы не упустить шансы на побег. Смет, иди собирай свой мешок. Суй туда все барахло, которое может пригодиться в пути». «А как насчет клина?» — тихо спросил Талли. «Эта штука позаботится о себе сама». «Да где же он спрятан, в конце концов?» «Иди пакуй барахло, Смет. Я не знаю Талли и знать не хочу. Смет нашел для него хорошее место. Такое хорошее, что чертову хреновину до сих пор никто не обнаружил. Этого с меня достаточно». Уходя, Смет спиной почувствовал пристальный злобный взгляд Талли. Первый шквал слухов красноречиво свидетельствовал о том, что горожанами двигало бешенство отчаяния, а не абстрактное благородство идеи. Зная настроение толпы, солдаты оказались неподготовлены к взрыву, последовавшему после первой же казни. Неистовая сила смяла их в мгновение ока. 800 солдат погибли раньше, чем на помощь подоспело не очень организованное, порядком напуганное подкрепление. Еще 700 военных и несколько тысяч горожан были убиты прежде, чем удалось подавить этот первый стихийный взрыв. Бежавшие с площади горожане прихватили с собой освободившееся оружие. Вскоре толпа попыталась взять штурмом ратушу. Нападение было отбито, но в здании вспыхнули пожары. Огонь бушевал несколько часов. Часть обывателей атаковала полк, выдвинутый для усиления охраны южных ворот, и разбила его на голову, пустив в ход захваченное оружие. Но охрана ворот выстояла. Провалилась и попытка взять штурмом городскую стену. Разместившиеся на стене лучники быстро рассеяли нападавших. Рыбак ни разу не позволил ни Смеду, ни Талли покинуть скелет. С наступлением сумерек ситуация стала более хаотичной и зловещей. Некоторые солдаты, подневольно завербованные, перестали подчиняться дисциплине и начали без разбора резать всех подряд. Городская молодежь бесчинствовала, погрязнув в поджогах и грабежах. Кое-кто под шумок сводил старые счеты. Вдобавок в дело вмешалась такая чертова туча колдунов, какая до сих пор никогда не собиралась в одном месте. Они на короткое время объединились, чтобы одолеть главного соперника. Вместе с толпой приверженцев они напали на паутинку из шелкопряда. Вот тут атака удалась. Перебив телохранителей, они сумели добраться до сестер. Одна из них была не то изувечена, не то убита. Центральная часть весла горела. Город окончательно погрузился в пучину массового безумия, подогреваемого самыми дикими слухами. Временами казалось, что все воюют против всех. Во всяком случае, колдуны перессорились и начали охоту друг на друга. Сперва этот хаос бушевал далеко от скелета, но затем он начал постепенно приближаться, пока не надвинулся вплотную в воплях, грохоте и лязге оружия. «Пора уносить ноги!» — предложил Смет. К его удивлению, рыбак не стал спорить. «Ты прав!» — сказал он. «Пора! Пока у нас еще осталась такая возможность, берем барахло и уходим!» Талли молча потащился следом. Он был слишком перепуган, чтобы возражать. Они выскользнули на улицу. Остальные обитатели скелета провожали их унылыми взглядами. Получасом позже, избежав каких-либо серьезных неприятностей, они уже устраивались в темном и мрачном подвале полуразрушенного дома, всего в сотни ярдов от того места, где был убит Тимми Локон. Глава 52. Боманс был сильно обеспокоен. «Нет конца этому умопомешательству», — сказал он. «Дай им волю, они будут продолжать в том же духе, пока в городе не останется всего несколько человек». «Главное, чтобы среди этих нескольких оказались мы», — криво ухмыльнулся Ворон. «Теперь мы прятались в колокольне старого храма, на расстоянии полета стрелы от здания ратуши. При желании можно было осторожно выглянуть и посмотреть, как оно горит». Мы никому не говорили, где намеревались укрыться. Пока что, спасибо старому колдуну, нам удавалось избегать случайных встреч. «Думаешь, во всем виноват Клин?» — спросил я Боманса. «Да, это его влияние. Чем больше зла творится вокруг него, тем сильнее миазмы безумия. Порочный круг!» Происходящее сильно расстраивало душечку. Похоже, только ее одну. Остальные были просто напуганы и больше всего желали остаться в стороне, пока сполохи безумия в городе не догорят дотла. Само собой, без нашего участия. Она же хотела вмешаться, сделать хоть что-нибудь. «Что мы будем делать дальше?» — спросил я. «Сидеть сложа руки?» Я беспокоился, что мятежи разнесут вдребезги карантин, установленный вокруг районов, охваченных холерой. «А у тебя есть более разумные предложения?» — вяло поинтересовался Ворон. «Нет». Ночью они снова сделали вылазку. И опять не нашли ничего, что могло бы заинтересовать. Зато я смог пару часов спокойно поболтать с душечкой, не съеживаясь под недобрыми взглядами ворона и молчуна. «Я чувствую себя как тот шакал, которому обрыдло ждать, пока появится падаль», — добавил я. «Настолько обрыдло, что он уже начал мотать головой, подумывая, а не выйти ли самому на охоту». «Нам надо решить, как действовать в том случае, если кому-то удастся вырваться из города», — сказал Боманс. «Я уверен, что люди, которым известно хоть что-то про Серебряный Клин, сбегут в числе первых». «Но как только железяка сдвинется с места, об этом сразу все узнают, верно?» «Они даже не попытаются прихватить ее с собой. Зачем? Она находится в надежном месте, иначе эта дрянь давно была бы обнаружена. У тех парней простая задача. Им надо уцелеть, покуда они не смогут продать клин». «А с чего ты решил, что они хотят его продать?» «Если бы они могли воспользоваться им сами, то уже давно так и поступили бы». «Похоже на то. В психологии бандитов колдун разбирался». «Тогда почему они давным-давно не пустили его с молотка?» — не унимался я. «А потому, что те, кто за ним охотятся, стараются опередить друг друга, чтобы вытряхнуть клин задарма и поскорее смыться». Подобные разговоры ни к чему не вели. Я решил вздремнуть чуток. Все равно нам не оставалось ничего другого, кроме как тихо сидеть и ждать донесений сущностей с равнины страха. А их мозги были устроены совсем иначе, чем наши. У некоторых чувство времени отсутствовало начисто, и они появлялись, когда им вздумается. Может, поэтому Ишачий Лоб, старший из крученных, так удивился, выглянув наружу. «Вот это да!» — пробормотал он. «Эй, парни, кончайте дурью маяться! Лучше посмотрите, какой-то новый гусь появился!» Мы столпились вокруг него и тоже выглянули. Ситуация в корне менялась. Нас ждали новые заморочки. И не нас одних. В город пожаловала очередная банда. К воротам ратуши подкатила черная карета, запряженная четверкой вороных. Ее сопровождали 6 всадников в черном. Вслед за каретой браво маршировал батальон пехоты. Вся амуниция была черной. Тьфу, пропасть! «Из какого ада они прикатили?» — пробормотал я. «Принимай поздравления, колдун», — сказал ворон. «Твои желания, наконец, исполнились». «Что?» — не понял Боманс. «Башня проявила, наконец, интерес к здешним делам». Я почувствовал на плече чью-то руку. Сзади стояла душечка. Я подвинулся, потеснив других, чтобы ей тоже было видно. Свою руку она так и забыла на моем плече. Могу себе представить, сколько народу сразу воспылало ко мне самыми нежными чувствами. Плевать. На том шуте Гороховым, который вылез из кареты, наоборот, не было видно ни одного черного лоскутка. «Хлыщ поганый!» — с отвращением сказал Боманс. «Ясно», — сказал я. «Всегда мечтал узнать, что означает это слово. Надо будет запомнить». Расфуфыренный павлин брезгливо взглянул на валявшиеся вокруг трупы, потом перевел взгляд на обгоревшую ратушу и что-то сказал командиру своего эскорта. Тот прямо на коне поднялся по лестнице в уцелевшее от огня крыло здания. Минуту спустя вниз по ступенькам кувырком полетели люди. Остальные всадники быстро согнали их в кучу, заставив повернуться лицами к тому клоуну. Но вот появились паутинка и шелкопряд. Всадник подвел их к своему хозяину. «Попали на ковер», — прокомментировал Боманс. «Было бы интересно послушать, о чем речь». Никаких сомнений в том, кто тут главный, даже возникнуть не могло. Близняшки разве что на брюхе не ползали. Вся эта кутерьма заняла 10 минут, после чего сестры начали торопливо рассылать своих людей во все стороны с какими-то спешными поручениями. «А дальше что?» – пробормотал ворон. А дальше хлыщ решил разместиться в единственном из уцелевших поблизости зданий – в колокольне храма, прямо над нашими головами. Без 5 минут мы влипли. Люди потянулись на прием к новому начальству. Бригадир Головня явилась одной из первых. Ночным пластунам до сих пор удавалось держаться в стороне от бессмысленных драк. Пока обезумевшие горожане переваривали новости насчет появления большой шишки из чар, хаос слегка утихомирился, но через несколько часов вскипел с новой силой. а перед самым закатом в городе внезапно все стихло. Уже совсем стемнело, когда мы получили известие, объяснившее неожиданную тишину. К веслу направлялся хромой, твердо решив завладеть серебряным клином. Весло не намерено было предоставить ему эту возможность. Приказ исходил от странника, нового человека из башни. «Черт!» — пробормотал я. «Говорят, у кошки 9 жизней. У хромого, похоже, больше. Мы должны были убедиться, что прикончили его, увидеть это своими глазами!» — зло проворчал ворон и сердито посмотрел на душечку. «Верно, ее ошибка. Она была настолько убеждена, что хромому пришел конец, что не стала тогда у монастыря спорить с деревом богом. Сам странник получил указание держать весло и уничтожить хромого. Наши разведчики донесли, что так он и намерен поступить, любой ценой, даже если после этого в городе не останется ничего живого. Черт, неужели в башне не нашлось кого-нибудь более подходящего для такого дела?»